Глава 30. Кэп толчком распахнул дверцу и увидел проплывающий мимо сельский пейзаж. «Мы выкатываемся на дорогу!» «Прыгайте! Прыгайте!» – завопил сзади Герман. Насколько же быстро они движутся? Вероятно, скорость не превышала 5-6 миль в час, но мостовая, плывшая под ногами Келпа, казалась ему размытым пятном. И все же прыгать надо. В передней стенке трейлера не было окон, и пассажиры не видели, куда их несет. Не знали, существует ли вероятность врезаться во что-нибудь. Пока они катились не очень быстро, потому что склон здесь был совсем пологий. Но банк мало-помалу приближался к дороге, а там спуск становился гораздо круче. Тогда скорость возрастет, и спрыгнуть будет невозможно. Значит, спрыгивать надо сейчас, и Келп первым оказался у двери. Он прыгнул. Краем глаза Келп успел заметить, как Виктор выпрыгивает из другой двери, а потом ударился о мостовую, не устоял, растянулся ничком и перекатился два раза. Когда Келп принял сидячее положение, то увидел, что правая брючина порвана на колене. Остальные члены шайки сидят и лежат на мостовой по всему склону, омываемые дождем. А банк катится прочь по дороге, набирая скорость. Келп посмотрел в другую сторону, чтобы узнать, как дела у Виктора. Тот уже вскочил и захромал обратно, туда, где некогда стояла забегаловка. Сначала Келп не понял, зачем, но потом догадался, что Виктор бежит к Паккарду, чтобы наладить погоню и снова завладеть банком. Келп поднялся и, прихрамывая, бросился следом за ним, но не успел добраться даже до гаревой дорожки, когда навстречу выскочил Паккард и остановился рядом под визг тормозов. Келп сел, и Виктор снова дал полные обороты. Теперь он намеревался остановиться и подобрать Дортмундера, который стоял ближе других, держа в руке набитый деньгами мешок. Но Дортмундер неистово замахал, чтобы тот ехал дальше, и Келп сказал: «Не останавливайся, Виктор, они догонят нас на фургоне». «Хорошо», — ответил Виктор и надавил на акселератор. Банк был уже далеко на склоне, шел дождь, действо разыгрывалось после полудня на окраине Лонг-Айленда. Три обстоятельства, благодаря которым грабители получили свободное шоссе именно тогда, когда оно было так необходимо. Со свистом рассекая воздух, банк катил точно посередине двухрядной дороги, по белой разделительной полосе, и, к счастью, никакого встречного движения сейчас не было. «Вон на том повороте он опрокинется», — сказал Келп. «Там он разобьется, но нам должно хватить времени, чтобы вытащить остальные деньги». Однако банк не опрокинулся. Поворот был оборудован заграждением, угол оказался тщательно выверенным, и банк преодолел его без всяких затруднений. Он обогнул угол и был таков. «Проклятие!» — взревел Келп. «Догоняй его, Виктор!» «Догоню, догоню!» — ответил Виктор. Он сгорбился за рулем, вперил взор в дорогу впереди и сказал: «Знаешь, что случилось, по моему мнению?» «Банк покатился!» — ответил Келп. «Из-за взрыва!» — сказал Виктор. «Вот что я думаю. Ты и сам почувствовал, как он закачался. Должно быть, это дало толчок, а мы были на склоне холма. Банк покатился и уже не мог остановиться». «Это точно», — согласился Келп и покачал головой. «Ты не представляешь, как взбесится Дортмундер». Виктор метнул взгляд на зеркало заднего обзора. «Их еще нет», — сказал он. «Появятся. Давай сперва позаботимся о банке». Они подъехали к повороту, быстро миновали его и увидели банк далеко впереди. У подножия холма лежал маленький городок, где жила рыбацкая община, и банк направлялся прямиком туда. Но Виктор нагонял его. Внизу дорога выровнялась, и банк начал понемногу терять скорость. Когда он проехал красный светофор в центре городка, она составляла не больше 25 миль в час. Женщина-регулировщик дунула в свисток, когда банк катился мимо светофора, но он, разумеется, не остановился. Завидев женщину в форме, похожей на полицейскую, и белой портупеи регулировщика, Виктор притормозил, потому что на светофоре горел красный свет. Но когда он добрался до перекрестка, вспыхнул зеленый, и Виктор опять наддал ходу. Женщина свистела, пока не выбилась из сил. Когда Виктор с Келпом проезжали мимо, она стояла в переполненной сточной канаве и отдувалась, разинув рот, а плечи ее ходили ходуном, то поднимаясь, то опускаясь. «Скоро он остановится», — с надеждой сказал Келп. «Тут вообще нет уклона». «Но там океан!» — Виктор кивком указал вперед. «О, нет!» В конце улицы был причал, выступавший в море на добрых 30 футов. Виктор нагнал банк, когда тот вкатился на причал, но это уже не имело значения. Остановить его было невозможно. Какой-то рыболов в желтом резиновом макинтоше и большой шляпе поднял глаза, увидел пущенный на него банк и, вскочил с раскладного стула, сиганул в воду. Проезжая, банк отправил следом и стульчик. Этот рыболов оказался единственным обитателем причала. Теперь тот остался в полном распоряжении банка. «Заставь его остановиться!» — заорал Келп, когда Виктор резко затормозил в начале пирса. «Мы должны остановить его!» «Не выйдет!» — ответил Виктор. «Никак не выйдет!» Они сидели в Паккарде и смотрели, как банк неумолимо катится по пляшущим доскам причала, медленно и совсем не картинно переваливается через край и камнем падает в воду. Келп застонал. «Одна отрада», — заметил Виктор, — «зрелище было великолепное». «Виктор», — попросил Келп, — «окажи мне услугу, не говори этого Дортмундеру». Виктор взглянул на него. «Не говорить? Он не поймет». «О!» — Виктор снова посмотрел на воду. «Интересно, какая там глубина?» «А что? Может, мы сумеем подплыть и вытащить остальные деньги?» Келп одарил его довольной улыбкой. «Ты прав. Если и не сегодня, то как-нибудь солнечным днем. Когда будет потеплее?» «Верно. Если, конечно, его никто не увидит и не настучит», — проговорил Виктор. «Скажи, ведь на причале кто-то был?» — спросил Келп, хмуро глядя в лобовое стекло. «Был? Рыболов в желтом дождевике. Я его не видел. Давай, пожалуй, поищем». Они выбрались под дождем и зашагали к причалу. Келп заглянул за край и увидел человека в желтом дождевике, который карабкался по сваям. «Давайте помогу!» — крикнул Келп и присел на корточки и протянул руку. Рыболов поднял голову. Физиономия его выражала крайнее изумление. Он сказал: «Тут такое случилось! Вы ни за что не поверите! Я и сам не верю!» Келп помог ему влезть на причал. «Мы видели, как он болтыхнулся», — кивнул он. «Это был оторвавшийся прицеп». «Промчался мимо и сбросил меня в море», — сказал рыболов. «Стульчик пропал, снасть пропала. Я сам чуть не пропал». «Ну, хоть шляпа уцелела», — усмехнулся Келп. «Она подвязана шнурком», — сообщил рыболов. «В этой штуковине были люди?» «Нет, ни души». Рыболов опустил глаза и оглядел себя. «Жена меня предупреждала», — сказал он. «Говорит, нечего сегодня рыбачить. Будь я проклят, если она не оказалась права, хоть раз в жизни». «По крайней мере, вы не покалечились», — утешил его Келп. «Покалечился?» — рыболов улыбнулся. «Слушайте, да теперь у меня есть такая рыбацкая байка, какой нет ни у кого. Да пусть бы я хоть ногу сломал, черт с ней!» «Но ведь не сломали же, верно?» — спросил Виктор. Рыболов потопал сапогами по доскам причала, и те зачавкали. «Нет, черт возьми», — ответил он, — «я цел и невредим». Рыболов чихнул. «Только, наверное, слягу с воспалением легких». «Может быть, вам лучше отправиться домой и переодеться в сухое?» — предложил Келп. «Виски», — ответил рыболов. «Вот что мне нужно». Он бросил взгляд на край причала. «Самое прекрасное зрелище, какое я когда-либо видел», — заключил он, потом чихнул и пошел прочь, качая головой. «Давай посмотрим», — предложил Келп. Они подошли к краю причала и принялись вглядываться в рябую от дождя воду. «Я его не вижу». «Вон он, смотри». Келп посмотрел туда, куда указывал Виктор. «Верно», — ответил он, мельком увидев трейлер, похожий на бело-голубого кита в пучине. Потом он нахмурился и сказал, не отрывая глаз от воды: «Смотри, он движется!» «Движется?» Секунд 10 они молчали, прищурив глаза, потом Виктор кивнул. «Ты прав, его сносит подводным течением». «Не могу поверить!» – простонал Келп. Виктор оглянулся и посмотрел на берег. «А вот и остальные!» – вздохнул он. Келп неохотно повернулся и увидел их. Все пятеро вылезали из пеневозки. Предводительствуемые Дортмундером, они гуськом вошли на причал. Келп ждал, нацепив на физиономию кислую улыбочку. Дортмундер подошел и посмотрел на воду. «Полагаю, вы сюда не загорать приехали», — сказал он. «Нет», — покачал головой Келп. Дортмундер посмотрел на воду. «Он болтыхнулся туда, верно?» «Верно», — Келп кивнул. «Его видно». Он указал пальцем и нахмурился. «Нет, уже не видно». «Он движется», — сказал Виктор. «Движется», — повторил Дортмундер. «Когда он ехал под гору, ветром захлопнула дверца», — пояснил Виктор. «Не думаю, что он полностью герметичен, но закрыт достаточно надежно, и там должно хватить воздуха, чтобы он сохранил кое-какую плавучесть и не увяз в иле или песке на дне. Вот почему его увлекает подводное течение». Тем временем подошли остальные. «Ты хочешь сказать, что он уходит?» — спросила Мэй. «Совершенно верно», — ответил Виктор. Келп почувствовал на себе взгляд Дортмундера, но не подал виду и продолжал смотреть на воду. «Куда же он?» — спросила миссис Марч. «Во Францию», — фыркнул Дортмундер. «Ты хочешь сказать, он ушел с концами?» — спросил Герман. «После всех наших трудов?» «Во всяком случае, немного денег у нас есть», — сказал Келп и заискивающей улыбкой огляделся по сторонам. Но Дортмундер уже шагал по причалу к берегу. Остальные потянулись за ним, а ливень, знай себе, заливал все вокруг.